Лиза Лорф. «От меда до любви». Чтец Серафима Захарова. Аннотация. Студентка Анна после смерти отца-пчеловода вынуждена забросить университет и вернуться в деревню. Она борется за свою землю с бизнесменом, претендующим на ее участок. Несмотря на крайне недружелюбное по понятным причинам знакомство, вскоре между ними возникает больше, чем дружеское чувство, а в вопросе с землей удается прийти к выгодному компромиссу. Вроде бы все наладилось, но в историю вмешиваются те, кто хотел бы совсем другого развития событий. Содержит рецепт от меда до любви.